Глава 29. Терра. Глаза открыла уже на рассвете, прижатая к груди мужа. Птицы поют за окном, ветерок колышет плотные шторы, на душе легко и спокойно. Кажется, что все проблемы можно решить. Соскользнула с постели, поправила браслет на руке, скрывающий метку. Ее точно не видно. И все равно страшно. Вдруг муж попросит меня снять это украшение. Как я ему откажу? Хорошо, что до сих пор никто не пытался узнать, что скрыто под красивой полоской. Накинула на плечи шелковый халат. И откуда он только здесь взялся? Волшебство, не иначе. В пару шагов оказалась на нашем балконе. Солнечный свет ослепляет, ласкает лицо. Теплый ветерок перебирает длинные волосы. Как же хорошо. Можно рассмотреть и столицу. С этой высоты она выглядит совершенно иначе. Торговцы идут, неся полные корзины на плечах. Мальчишки перегоняют узкими улочками барашков. Голубеет лента реки вдалеке. Чуть впереди, за горой, видно синюю полоску моря. Красиво. Так бы и стояла здесь целую вечность. Позади раздались глухие шаги. Король не иначе крадется. Притворюсь, что не слышу. Поправила ворот халата, приготовилась. Все ближе шаги. Знаю, что сейчас схватит. Готовилась и все равно взвизгнула, очутившись в объятиях. Первый поцелуй в губы, второй пришелся в висок, а третьим он приласкал волосы, распяв прядку на пальцах руки. Хороша. Мурлыкнул и заглянул в глаза мне. Самая красивая королева за всю историю. Проси все, что хочешь, все для тебя добуду. Взгляд лукавый и хитрый. Надо подумать, о чем попросить, крепко подумать. Вопрос задан, безусловно, с подвохом. По-хорошему, нужно бы отказаться или попросить одарить вниманием. На худой конец разогнать гарем. Его я терпеть не намерена. Кстати, хорошая мысль. Но ведь второго такого шанса может еще долго не случиться. Черт, то ли я слишком добрая, то ли попросту дура, каких мало. Я гуляла по столице... «Одна? Это непостижимо. Почему? Слишком многих может привлечь твоя красота. Люди злы. Больше такого не повторится. Одна ты никуда не выйдешь без слуг. Ну-ну», — подумала я про себя. «Рассказывай дальше. Ты что-то увидела или тебя посмели обидеть?» Я зашла на рынок. Там было очень красиво, много разных животных, прилавки, полные чудесных ярких вещиц. «Этот город очень красив», — подсластила я горькую пилюлю медовым голосом. «Тебе что-то приглянулось?» «Наоборот. Рынок был полон людей, и не только. Там было очень страшное место. Посреди всей окружающей меня красоты огромная клетка, в ней держат рабов на продажу. Грязных, беспомощных, даже голодных. Женщины, мужчины, дети. Все они были несчастны». «Что же ты хочешь? Выкупить их? Разместить во дворце? Сделать слугами?» «Я прошу тебя освободить их. Отменить рабство. Так ведь можно сделать? Власть короля безгранична. Там продают тех, кто нарушил закон, презрел мою волю. Они и сами обрекли себя на это. Моя воля незыблема, на ней одной держится все, что ты видишь. Благополучие каждого». «Разве кто-то может подумать ее нарушать и остаться при этом безнаказанным?» «Но ведь можно придумать другое наказание. Казнь? Нет. Заточение? Но преступников надо кормить, содержать. Так поступают в других странах. Это глупо. Может быть, можно отпустить на свободу хотя бы должников? Пусть работают и отдают долг из того, что получат. Так будет выгоднее». Деньги с них можно будет получать долго, и потом дети точно не могут быть ни в чем виноваты. Им воля короля вообще неизвестна, слишком малы, чтобы что-нибудь понимать. Мудрость — основная доблесть мужчины. Я напряглась. И украшение королевы. Если твое желание неизменно, я вынужден подумать, как можно исполнить его, раз обещал. Хорошо, иди к себе, там тебя встретят служанки. Обиделся? Прогнал? Тут просто так принято? Попробуй догадайся. Двери бы еще найти. Но сначала поцеловать. Пусть ждет и мечтает о ночи. Потерла щекой о гладкую грудь в разрезе халата. Да чего же хорош, и пахнет так славно. Медом, чуть имбирем, корицей и полузабытым, неизмеримо приятным запахом счастья, уюта и дома. Сам легонько поцеловал, уже только в затылок. «Я должен работать. Вечером, быть может, я пришлю приглашение. Тогда ты сможешь вновь подняться сюда». Гордый хам. «Приглашение? Быть может. Мне надо подумать». Фыркнула и стремительно ушла. В спальне уже стоят двое джинов. «Доброго утра, королева. Да будет этот день упоителен и ярок для вас». «Непременно. Проводите меня куда нужно». «А куда вам нужно?» Джины недоуменно переглянулись. «В мои покои? Куда же еще? Если отсюда муж меня выставил?» Для убедительности топнула ногой. Надеюсь, услышал. «Капризных жен любит больше. Посмотрим, чего ему будет стоить опять меня сюда заманить». По волшебству на стене проступил контур двери. Вот так, оказывается, все происходит. Набросок углем постепенно приобрел краски и тени, следом фактуру. Последней из небытия появилась тяжелая ручка в форме кольца. Джинны ведут меня узким невзрачным коридором. Слуг здесь, похоже, не водится, только лампы в форме цветка под потолком проливают матово-бирюзовое свечение. Да, ковер упруго пружинит под босыми ногами. Я совсем забыла обуться. Еще одна дверь возникла также из ниоткуда. За ней мои покои и стая служанок. «Быть может, эльфийки?» «Нет, все же люди. Налетели, хлопочут, влекут за собой. Стол уже накрыт к завтраку. Тонкие прозрачные ломтики семги или похожие на нее рыбы истекают соком на ломтики масла, положенного на белую булку. Сласти в глубоких чашек собираются улететь. Настолько высоки и пышны горы воздушного крема. Фрукты, соки, напитки». Пожалуй, такое угощение может меня немного смирить этим утром. Вкус бесспорно божественный. Одно лакомство лучше другого. Наслаждаюсь и упиваюсь. Внезапно в огромную комнату, низко склонившись, влетел слуга, держа перед собой на вытянутых руках подушку. «И что там?» Любопытство взяло надо мной верх. Встала и засмотрелась. Россыпь цветочков образует колье. Каждый неповторим, все сделано из драгоценных камней, оправленных в платину. Подарок юной королеве в благодарность за ласку. Счастье услышать благодарность из уст короля. Колье не сможет заменить близости мужа, положить куда-нибудь. Я все еще огорчена. Пожалуй, стоит пройтись по столице. Обещания всегда даются, чтобы их исполнять. Я же дала слово тете, что буду присматривать за ее лавкой и усердно молиться. Засуетились. Выбирают мне платье, косясь на подушку с колье. Мне и самой было бы очень приятно взять его в руки, но мужа необходимо дрессировать. Уверена, что ему все передадут дословно, пусть позлится. Может быть, научится думать о том, как следует обращаться с женой. Платье подали глубокого синего цвета. К нему пара туфель тоном светлее, диадема в россыпи голубоватых сапфиров, серьги, кольца, слишком много всего. Долго буду снимать перед тем, как выйти в бордель. Надеюсь, мой управляющий сможет увлечь служанок хоть чем-то, и никто не заметит пропажи своей королевы.